Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей. Глава первая. Век наш, по сути своей, трагичен, и поэтому мы отказываемся воспринимать его трагически. С миром произошла катастрофа. Мы оказались среди руин, но сразу же начали строить новые жилища, лелеять новые надежды. Нам сейчас нелегко. Путь в будущее полон препятствий, но мы преодолеем или обойдем их. Мы должны жить, невзирая на все обрушившиеся на нас трудности. Так или примерно так рассуждала Констанция Чаттерлей. Война разрушила ее, присмотрели на мир с дерзким вызовом. У него были широкие, могучие плечи и очень сильные руки. Одевался он дорого, носил модные галстуки с Бонд-стрит. И все же на лице его можно было заметить какую-то настороженность. А взгляд иногда становился отсутствующим, как это бывает у коллег или у серьезно больных людей. Заглянув в лицо смерти, он относился к жизни, который чудом был возвращен, как к чему-то сказочно драгоценному. По его беспокойно блестящим глазам было видно, насколько он гордился собой за то, что после всего случившегося он все же смог выжить. Но после перенесенных им страданий внутри у него что-то умерло, и он больше не был способен так тонко чувствовать, как раньше. Душа его стала опустошенной.